Глава 8. Говорит капитан. Военные подразделения со всего мира прибыли на базу Неллис, чтобы использовать бесконечные мили открытой пустыни Невада для отработки маневров. Я участвовал в тренировочных боях не только против летчиков ВМС и ВМФ США, но и против королевских ВВС Великобритании, а также таких близких соседей, как Канада, и таких дальних родственников, как Сингапур. База Неллис знаменита как родина красного флага, что означало, 3-4 раза в год мы занимались военными играми и отрабатывали упражнения, которые длились неделями. Нас делили на хороших и плохих парней. И мы взмывали в небо, разрабатывая тактику, позволявшую оставить наших противников в дураках и самим не оказаться сбитыми. Учения «Красный флаг» начали проводить в 1975 году. Они стали реакцией на недостатки в действиях пилотов-новичков в боях в ходе Вьетнамской войны. Аналитический документ ВВС, окрещенный проектом «Красный барон-2», указывал, что пилоты, которые завершили как минимум 10 боевых вылетов, с гораздо большей вероятностью выживают в последующих миссиях. К тому времени, как за плечами у них было по 10 вылетов, они преодолевали начальный шок и оторопь перед битвой. У них накапливалось достаточно опыта, чтобы осмысливать то, что происходило вокруг них, не поддаваясь избыточным страхам. Они обладали необходимыми для выживания навыками и уверенностью. «Красный флаг» давал каждому из нас возможность участвовать в реалистично имитированных тренировочных воздушных боях, одновременно позволяя анализировать результаты. Идея состояла в том, чтобы обеспечить пилоту его 10 вылетов и все сопутствующие трудности, не убив его. Мы могли устраивать тренировочные бои над тысячами квадратных миль безлюдной пустыни. Мы могли сбрасывать бомбы и преодолевать звуковой барьер, никому не мешая. У нас были учебные мишени, старые брошенные танки и грузовики. Иногда мы сбрасывали практические бомбы, а порой использовали настоящие боеприпасы. И нам приходилось заботиться о том, чтобы все самолеты в боевом порядке разделяло расстояние, достаточное для того, чтобы шрапнель от разрывов бомб не поразила ничей самолет. У каждого самолета было специальное подвесное устройство, ведущее электронную запись происходящего. В пустыне работали РЛС – радиолокационные системы для мониторинга атак и определения точности попаданий. У нас проходили общие брифинги перед тренировками и массовый разбор полетов по окончании. В ходе одной миссии мне представилась возможность быть командиром группировки «Синих», ответственным за планирование и ведущим группы, которая включала около 50 самолетов. Это была сложная задача – планировать высокоскоростные, низковысотные атаки с использованием различных типов самолетов. Мы должны были рассчитать, где произвести дозаправку в воздухе, как избежать угроз, как использовать все доступные ресурсы, чтобы добиться наилучшего результата. Для того, чтобы все действовали слаженно, требовалось умение быть лидером и координация. Такие учения, как «Красный флаг», были волнующим событием, но другие аспекты военной жизни привлекали меня меньше. Когда в конце 1970-х годов завершался срок моего контракта, у меня возникло ощущение, что лучшая часть моей военной карьеры уже позади. Я отслужил 6 лет и обожал летать на истребителях. Однако понимал, что если хочу делать успешную восходящую карьеру офицера ВВС, мне придется заниматься многим другим, а не только забираться в кабину и летать. Чтобы получать повышение, мне пришлось бы избрать карьерный путь, который уводил бы меня все дальше от полетов. Я был вынужден проводить большую часть времени на брифингах или за письменным столом, подписывая документы. В мирное время в ВВС внешний облик имел значение. Не только стрижка и надраенные ботинки, но и представление о тебе тех, кто находился выше в армейской иерархии. Для продвижения по службе нужно быть хорошим политиком, нужно уметь создавать союзы и находить наставника с хорошими связями. Да, некоторые уважали мои летческие способности, но я никогда не преуспевал в налаживании связей. Я не вкладывал в них старания, мне казалось, как авиатор, я могу обойтись собственными достоинствами. Были и другие факторы, которые повлияли на мое решение уйти из ВВС. К концу 1970-х годов, когда окончилась война во Вьетнаме, прошли значительные сокращения военного бюджета. Ситуация усугублялась ростом цен на топливо, а это означало, что ради экономии средств нам уже не разрешали так много летать. Требуются годы, чтобы научиться использовать реактивный истребитель как оружие, поэтому жизненно важно поднимать пилотов в воздух как можно чаще. Бюджетные проблемы вынудили бы меня проводить на Земле больше времени, чем мне того хотелось. Мои карьерные решения в тот период моей жизни в основном были связаны с простым вопросом: насколько много я могу летать? Мысль подать заявление в отряд астронавтов определенно сильно привлекала меня. Но к концу 1970-х годов, когда я мог попытаться пройти тесты, полеты с участием человека перестали занимать главное место в планах НАСА. Программа «Аполлон», в рамках которой на Луне между 1969 и 1972 годом побывали 12 астронавтов, была свернута. Космический шаттл еще не начал функционировать. Два моих однокурсника по Академии в итоге летали на космическом челноке в начале 1990-х годов, и я им во многом по-хорошему завидовал. Тем не менее, я знал, что придется потратить годы и годы жизни на подготовку, чтобы всего раз или два полететь в космос. И только в том случае, если я смогу пройти отбор. У меня не было диплома инженера, и я никогда не был летчиком-испытателем, как те два моих однокурсника. Последний день моей военной службы пришелся на 13 февраля 1980 года, через три недели после моего 29-го дня рождения. Я чувствовал, что сейчас самое время вернуться к гражданской жизни. Моим последним вылетом был тренировочный воздушный бой, и, как можно догадаться, в моих чувствах радость смешивалась с горечью. Моим условным противником выступил командир нашей эскадрильи, лейтенант-полковник Бен Нельсон. И мы оба понимали, какие эмоции я ощущал, управляя самолетом. После боя я приземлился, пожал руки Нельсону и нескольким другим друзьям, пришедшим пожелать мне доброго пути, и в последний раз отдал честь. Это было простое прощание. «Удачи, Салли», — сказал лейтенант-полковник Нельсон. Так официально завершилась моя военная карьера. Я больше никогда не буду летать на истребителе. Однако это не означает, что я перестал быть военным пилотом. Говорят, что бывших военных моряков не бывает, так и я навсегда останусь летчиком-истребителем. Я разослал заявление о приеме на работу едва ли не во все авиакомпании США. Но это было не лучшее время для тех, кто искал работу пилота гражданской авиации. Авиакомпании несли убытки и начали ощущать последствия федеральной либерализации экономики примерно за 15 месяцев до моего увольнения из армии. Нарастали трения между руководством и работниками. В последующее десятилетие более 100 авиакомпаний ушли из бизнеса, включая 9 крупнейших перевозчиков. Все авиакомпании США, вместе взятые за 1980 год, наняли немногим более 1000 пилотов. И я был благодарен за то, что оказался одним из них. К тому же я обошелся им недорого. Начав работать в Pacific Southwest Airlines в качестве второго пилота и борт-инженера на Boeing 727, я зарабатывал меньше $200 в неделю. Причем это была сумма без вычета налогов, а не наличные, которые я приносил домой. В новом пилотском наборе PSA нас было 8 человек, и я снял комнату в Сан-Диего на пару с бывшим пилотом ВМС по имени Стив Мелтон. Мы со Стивом целыми днями пропадали на занятиях, готовясь стать борт-инженерами. После занятий отправлялись на тренировки на авиационных тренажерах. А когда возвращались домой, превращали встроенный шкаф в собственную маленькую импровизированную пилотскую кабину. Внутренние стенки шкафа мы оклеили имитациями панелей для борт-инженера. Мы устраивали опросы, гоняя друг друга по всем лампочкам, шкалам, переключателям и датчикам, по всем процедурам, которые мы должны были знать. Нам нужно было многое выучить, а времени было мало. Все мы, 8 пилотов нового набора, были настолько безденежными, что нередко ходили перекусить в авиаторский ресторан-бар рядом с аэропортом. В ежедневные часы скидок там подавали пиво по доллару, закуски к которому шли бесплатно. Так мы ужинали по нескольку раз в неделю. Я пришел в индустрию гражданской авиации на хвосте так называемого «золотого века авиации». До либерализации экономики летать было сравнительно дорого, и для многих людей момент, когда они отправлялись в аэропорт с целью куда-то полететь, был значительным событием. В 1980 году, когда я начал работать в авиакомпании, все стало чуть более обыденным. Но пока еще в аэропортах встречалось больше мужчин и женщин в нарядной одежде, чем сегодня. В наши дни все большее число пассажиров выглядят так, будто они возвращаются из спортзала или с пляжа, или только что работали в саду. Когда я начинал, авиационный сервис был гораздо более учтивым и услужливым. Большинство крупнейших авиакомпаний обеспечивали пассажиров питанием, каким бы классом они ни летели. Детям, летевшим впервые, дарили крылышки и водили на экскурсию в кабину пилотов. Бортпроводники даже спрашивали пассажиров, не желают ли они получить колоду игральных карт. Когда вам в последний раз предлагали поиграть в карты в полете? С самого начала я был рад стать гражданским пилотом. Действительно, в военной авиации я отточил навыки, которые мне теперь больше не требовались. Мне больше не приходилось дозаправлять свой самолет в воздухе от другого самолета. Я больше не должен был сбрасывать бомбы или тренировать навыки ведения воздушного боя. Мне больше не нужно было летать в сотни футов над землей на скорости в 540 узлов, примерно 1000 км в час. Но я ценил возможность войти в столь престижную профессию, такую, попасть в которую получают возможность лишь единицы, а хотели бы многие. Любопытно. Некоторое время, полетав в гражданской авиации, понимаешь, что на самом деле не важно, какое у тебя прошлое. Ты мог быть асом на своей военной базе или даже бывшим астронавтом. Ты мог быть героем войны. Твои коллеги-пилоты могут уважать тебя за подобные достижения. Но это не оказывает никакого реального влияния на твою гражданскую карьеру. Наибольшее значение имеет степень твоего старшинства в данной конкретной авиакомпании. Сколько лет прошло с тех пор, как ты был принят на работу? Ответ на этот вопрос определяет твое расписание, зарплату, выбор аэропортов назначения, возможность отказаться от пилотирования ночных рейсов. Словом, все. Годы моей карьеры показали, что большее трудолюбие или усердие не ведут к более быстрому повышению. Я 3,5 года проработал борт-инженером, после чего еще 4,5 вторым пилотом. После 8 лет работы в PSA я стал капитаном. Мое продвижение по карьерной лестнице происходило довольно быстро, но не потому, что начальство признало мою компетентность. Дело было в том, что в то время моя авиакомпания росла. Достаточное количество людей старшего возраста выходили на пенсию, и достаточно много новых самолетов вливалось в парк компании, в результате чего требовалось больше капитанов. Я был доволен тем, как принимались решения о моем повышении. Я также понимал причины, порождавшие зависимость нашей профессии от системы старшинства. Она была введена в 1930-х годах как способ избежать фаворитизма, блата и кумовства, процветавших в те далекие дни. Это делалось во имя безопасности в той же мере, что и ради справедливости. Это ограждало нас от кабинетных политических игрищ и угроз испортить нам карьеру, если мы не станем играть по правилам. Непосвященному может показаться, что система старшинства ведет к процветанию посредственности. Ничто не может быть дальше от истины. Летчики – народ гордый, и им приятно, когда коллеги относятся к ним с уважением. Эта система работает. Чего система старшинства не дает, так это возможности профессиональной мобильности. Мы вступаем в брак со своей авиакомпанией, чтобы быть с ней в радости и горе, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Или пока мы не получим свой последний пенсионный чек. Когда делишь кабину с другим пилотом, то еще до отхода от телетрапа многое подмечаешь. Можно понять, насколько второй пилот организован, какой у него темперамент, каковы его интересы. Какие он нашел способы справиться с огорчительными и отвлекающими внимание вопросами сокращения зарплаты и потерянной пенсии, с которыми сталкиваемся ныне мы все. Как он взаимодействует с бортпроводницами, особенно если одной из них была его бывшая жена. Полетав с ним некоторое время, ты накапливаешь впечатление. Все, с кем я летал, компетентные и способные люди. Это основа. Но является ли человек, сидящий в соседнем кресле, тем, у кого я могу чему-то поучиться? Обладает ли он таким мастерством, что все в его руках словно делается само собой, в то время как все мы знаем, что это не так? Мои знакомые пилоты, которые, как кажется, со стороны справляются со своей работой с наименьшими усилиями, обладают некими качествами, выходящими за рамки обычной компетентности. Это не просто люди, которым можно доверять. Складывается впечатление, что такие пилоты способны найти взвешенное решение почти для любой проблемы. Они воспринимают пилотаж как интеллектуальное испытание и рассматривают каждый час, проведенный в небе, как дополнительную обучающую возможность. Я всегда старался быть такого рода пилотом. И получал огромное удовлетворение, совершенствуясь в том, что трудно сделать хорошо. Перед тем, как отправляться на работу, я строю мысленную модель запланированного на сегодня полета. Я начинаю с создания той ситуационной осознанности, важность которой так часто подчеркивали во время службы ВВС. Я хочу знать еще до прибытия в аэропорт, какие метеорологические условия ждут меня между точкой отправления и точкой назначения, особенно если предстоит лететь через весь континент. Пассажиры, как правило, не представляют, сколько сил пилот вкладывает в рейс. Например, я, насколько это возможно, стараюсь избегать турбулентности. Я часто прошу диспетчера компании проверить, не даст ли мне изменение маршрута более спокойный воздух. Во время рейса я прошу авиадиспетчеров помочь мне определить, обеспечит ли изменение высоты более спокойный полет, или затребовать отчеты пилотов ближайших самолетов. Я хочу обеспечить своим пассажирам и экипажу наилучший возможный полет. Турбулентность часто непредсказуема, и порой избежать ее не удается. Но мне нравится интеллектуальная задача поиска спокойного воздуха. За свои 29 лет работы пилотом гражданской авиации я перевез около миллиона пассажиров, и до рейса 1549 вряд ли многие из них меня вообще запоминали. Пассажиры могут поздороваться со мной, поднимаясь на борт, но с той же вероятностью они просто не заметят моего лица. После безопасной посадки они продолжают жить своей жизнью, а я возвращаюсь к своей. Вероятно, сотни тысяч людей смотрели репортажи о рейсе 1549, не сознавая, что когда-то их благополучие на пару часов оказывалось в моих руках. Так уж устроено наше общество. Мы ненадолго доверяем благополучие своих близких и свое собственное незнакомым людям, а потом больше никогда не встречаемся с ними. Я часто стою у двери кабины, чтобы попрощаться с пассажирами после рейса. Мне нравится взаимодействовать с ними. Но вполне понятно, что после всех долгих лет моей работы множество мелькающих мимо лиц сливаются в одно туманное пятно. Некоторые пассажиры стоят особняком. Эксцентричные чудаки, восторженные новички, узнаваемые лица, летящие первым классом. Однажды вечером в конце 1990-х годов я пилотировал MD-80, рейс из Нового Орлеана в Нью-Йорк. И первым классом с нами летела комедийная актриса Эллен Дедженерес. Вскоре после того, как она заняла свое место 2D, и перед тем, как мы покинули гейт, второй пилот вышел из кабины, остановился в начале салона и восторженно приветствовал ее следующими словами. «Это же вы, та самая уморительная дамочка!» Мне было забавно наблюдать эту сценку. Я сам не стал бы делать Эллен подобный комплимент, и уверен, в какой-нибудь инструкции наверняка говорится, что нам не положено называть пассажиров уморительными дамочками. Но Эллен улыбнулась и, похоже, восприняла эти слова благосклонно. Мы вернулись в кабину и повезли Эллен и всех прочих уморительных пассажиров, оказавшихся в тот день на борту нашего самолета, в Нью-Йорк. Рейсы почти всегда бывают рутинными, но всякий раз, начиная буксировку от гейта, мы должны быть готовы к неожиданностям. Около 10 лет назад я летел из Филадельфии в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. В 9 вечера мы были на высоте в 35 тысяч футов, около 10 600 метров. Примерно в 50 милях, 80 километрах к югу от Норфолка, штат Виргиния, когда бортпроводница сообщила мне, что у нас на борту 57-летняя женщина плохо себя чувствует. Мы, летный экипаж, начали попытки установить радиотелефонную связь, чтобы связаться с медицинской консультативной службой, в то время как бортпроводник Линда Лори занялась пассажиркой. Линда узнала кое-что об истории болезни этой женщины от ее брата и еще одного родственника, летевших вместе с ней, и передала эти сведения нам в кабину. Родственники сказали, что пассажирка была больна эмфиземой, но уже несколько лет не обращалась к врачу. Прошло еще несколько минут, и как только мы установили связь с медицинской службой, бортпроводница сообщила, что женщина потеряла сознание. Поскольку проход между рядами был узким, уложить ее на пол салона было затруднительно. Пассажиры пристально наблюдали за развитием событий. «Веди самолет», — сказал я второму пилоту Рику Пайнеру. Я вызвал диспетчерскую службу, заявил о чрезвычайной медицинской ситуации с пассажиром и сразу же получил разрешение снижаться и левым разворотом идти к Норфолку. «Выполняй аварийное снижение и уходи к Норфолку», — сказал я Рику. Каковы обязательства пилота перед больным пассажиром? Мы не врачи. Так как же мы определяем, что пассажиру настолько плохо, что требуется экстренная посадка, и разворачиваем самолет к ближайшему аэропорту, где есть соответствующие медицинские учреждения, нарушая дорожные планы других пассажиров? У нас есть доступ к консультациям медицинских служб, работающих с авиацией по контракту, и они вместе с авиадиспетчером помогают капитану принять обоснованное решение о том, прерывать ли полет, и если да, то в какой аэропорт уходить. Принимая такое решение, мы берем на себя юридические обязательства, Более того, у нас есть нравственное обязательство защищать жизнь. Это одна из обязанностей, которую мы на себя приняли. Это часть нашей ответственности в сфере безопасности. Если, по моему мнению, я должен посадить самолет, чтобы спасти человеческую жизнь, я это делаю. В том конкретном рейсе мы полетели в Норфолк на пределе скоростных возможностей самолета. В США существуют федеральные авиационные правила, определяющие максимальную скорость на высоте менее 10 тысяч футов. 3048 метров. Для реактивных самолетов она составляет 250 узлов, 463 км в час, или около 288 миль в час. Пытаясь спасти жизнь этой женщины, мы превысили ее, шли на скорости свыше 300 узлов. Мы также совершили быстрое снижение. Коснувшись земли, мы применили резкое торможение, чтобы сократить длину пробега, что позволило нам освободить ВПП быстрее. Мы с максимальной, в пределах разумного, возможной скоростью подрулили к гейту. Все это порядком взволновало пассажиров. Они видели женщину, лежавшую без движения на полу в проходе между рядами. Они ощутили на себе резкое торможение. Бортпроводник Линда не пристегивалась ремнем, сидя на своем месте во время посадки. Она склонилась над женщиной, пытаясь спасти ее искусственным дыханием изо рта в рот. Это была мужественная попытка с ее стороны. Когда мы добрались до гейта, парамедики, термин, используемый преимущественно в США, специалист-медик как с высшим, врач, так и со средним, фельдшер, медсестра или медбрат, медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, ждали нас прямо в телетрапе и под встревоженными взглядами всех пассажиров поспешили в салон. Они принесли с собой жесткие носилки, подложили их под женщину и попытались вынести ее. Но им было трудно повернуть под углом, чтобы носилки прошли через дверь в рукав. Потребовалось несколько минут, чтобы вынести ее из самолета. Я стоял в телетрапе вместе с парамедиками и родственниками больной. Они рассказали мне, что летели во Флориду на похороны еще одного члена их семьи, так что трагический момент в их жизни внезапно стал еще горестнее. Парамедики трудились над женщиной, уложенной на пол телетрапа, несколько минут, применяя лекарства, аппаратуру для искусственного дыхания и все остальное, что было в их распоряжении. Но вскоре один из них поднял на меня взгляд и сказал, она не выжила. Неясно, когда именно она умерла. Может быть, когда мы рулили к гейту. Это был тяжелый момент, быть там рядом с родственниками умершей. Я постарался кратко принести им свои соболезнования. Они не плакали, только на лицах отражались скорбь и потрясение. Мое сердце сжималось от сострадания к ним, но я не мог остаться рядом надолго, потому что мне нужно было вернуться в самолет и сказать что-то пассажирам. Пассажиры, бывшие свидетелями этого несчастья от начала и до конца, проявили понимание и готовность к сотрудничеству. Я решил, что они заслуживают того, чтобы узнать правду, и поэтому включил общую связь. Женщине, которой стало плохо на борту нашего самолета, парамедики в телетрапе пытались оказать помощь, сказал я. Но попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом. В салоне стало тихо. Это был поистине отрезвляющий момент для всех нас. Некоторые пассажиры видели, как эта женщина садилась в самолет наравне со всеми остальными, укладывала свой багаж на верхнюю полку и устраивалась в своем кресле. И вот теперь, всего через час после вылета из Филадельфии, она была мертва. Поскольку Линда воспользовалась аптечкой экстренной медицинской помощи, пытаясь помочь пассажирке еще на борту, нам пришлось ждать 45 минут, пока обслуживающий персонал в Норфолке заменит нашу аптечку. Нам также необходимо было дозаправить самолет и получить новый план маршрута. Пока мы все этим занимались, пассажиры терпеливо сидели в своих креслах. Родственники умершей забрали из самолета ее ручную кладь, они приняли решение остаться в Норфолке вместе с ее телом. Но их зарегистрированный багаж и сумка женщины должны были лететь дальше, во Флориду, вместе с нами. Разыскивать и доставать их сумки из грузового отделения не было времени. Их багаж должны были заново маркировать во Флориде и отослать этим людям. Примерно за 5 минут до нового взлета я пригласил 4 бортпроводников в кабину к нам с Риком, вторым пилотом. Я, как капитан, нес полную ответственность за решения, принятые в тот вечер. Я понимал, что его события были тягостными для всех нас, и не был уверен, что бортпроводники не терзались вопросом, могли ли они еще что-то сделать, чтобы спасти жизнь пассажирки. Вначале я поблагодарил их за усилия. Вы сделали все, что могли. Но каким бы трагичным ни был результат, он был бы еще более трагичным, если бы стрессовая ситуация заставила нас отвлечься от дальнейшего исполнения нашего долга. Бортпроводники выглядели бледными и усталыми. «Мы с Риком здесь, в кабине, будем делать то, чему нас учили», — продолжал я. «Выполним чек-лист. Поднимем самолет в воздух, благополучно доберемся до Вест-Палма. Я знаю, всем вам нужно заняться положенными процедурами. Я знаю, что вы выполните их так же, как выполняете всегда. Всем нам просто нужно вернуться к нашим процедурам, вернуться к рутинному безопасному функционированию, которое мы так старательно пытаемся поддерживать». Бортпроводники направились обратно в салон. «Мы начали буксировку от гейта, имея на борту на трех пассажиров меньше, чем на момент прибытия. Полет из Норфолка в Вест-Палм был ничем не примечателен. Мы опоздали всего на час с четвертью, и я вышел в салон, встав у двери в кабину, когда пассажиры выходили из самолета. «Спасибо вам за проявленное сегодня терпение», — говорил я, кивая им, проходившим мимо меня. Они отвечали на мои слова бледными улыбками или ответными кивками. И все мы в ту ночь засыпали, думая о семье, которую оставили в Норфолке. Однажды в сентябре 2001 года, ранним утром во вторник, я ехал на машине из своего дома в Денвилле в аэропорт Сан-Франциско. Я должен был успеть на рейс до Питтсбурга, мой тогдашний домашний аэропорт, чтобы оттуда пилотировать МД-80 в Шарлотт. Я слушал радио. Мой приемник был настроен на станцию, которая транслировала только новости. И вдруг услышал, что какой-то самолет только что врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. «Как мог пилот настолько сбиться с курса?» — подумал я. «Должно быть, в Нью-Йорке сильный туман». Слушая радиорепортаж, я вспомнил о трагическом крушении в 1945 году Б-25, который врезался в Empire State Building, когда пилот бомбардировщика армии ВВС заблудился в тумане в субботнее утро, погубив себя и еще 13 человек. Я рассудил, что это столкновение с Всемирным торговым центром должно быть стало результатом похожей трагической случайности. Я припарковал машину на стоянке аэропорта, вошел в здание аэровокзала и уже там услышал, что другой самолет протаранил Южную башню, а третий ударил по Пентагону. К 6:30 утра по тихоокеанскому времени всем самолетам в небе над США было приказано экстренно приземлиться, и FAA запретила взлеты всем самолетам гражданской авиации. Было ясно, что я не попаду в тот день в Питтсбург, чтобы пилотировать запланированный рейс. Он вошел в число примерно 35 тысяч рейсов, отмененных в тот день по всей стране. Я провел некоторое время в представительстве US Airways в Сан-Франциско, где были члены еще двух экипажей. В отличие от меня, они не были жителями Северной Калифорнии. Все пребывали в напряжении, и никто не знал, когда самолеты снова смогут летать. «Лучше забронируйте себе номера в отеле прямо сейчас», — посоветовал я, — «пока все не разобрали». Я позвонил в отдел планирования экипажа и сказал, что не смогу добраться до Питтсбурга. Это было очевидно. А потом вернулся домой и стал смотреть CNN. Мне, как американцу и летчику, было очень тяжело воспринимать эти репортажи. Они настолько травили и тревожили душу, что в какой-то момент мне пришлось выключить телевизор и выйти во двор, чтобы взять себя в руки. В Калифорнии выдался прекрасный день, и на улице было необыкновенно тихо. Поскольку все самолеты оставались на земле, ни один двигатель не гудел в небе. Мой слух всегда подсознательно настроен на шумы реактивных самолетов, и их отсутствие угнетало. В среду и большую часть четверга в небо поднимались только военные самолеты. Терроризм и закрытие воздушного пространства страны, введенное FAA, вызывали страх и тревогу. И я как никогда жаждал вернуться к полетам. Кроме того, как и многие пилоты, я ощущал обостренное чувство патриотизма. Я хотел летать, чтобы доказать, что наша система способна функционировать, что мы можем безопасно возить пассажиров туда, куда им нужно попасть, и что террористы не достигнут своих целей. В четверг вечером я сумел вылететь ночным рейсом в Питтсбург. Утром в пятницу я снова получил назначение на рейсы. В комнате отдыха экипажа под терминалом Питтсбургского международного аэропорта царил хаос. Не все члены экипажа сумели добраться до работы, так что время от времени какой-нибудь капитан говорил, к примеру, «У меня есть второй пилот, но мне нужен бортпроводник». И кто-то из бортпроводников вызывался лететь вместе с ним. В итоге меня назначили пилотировать рейс из Питтсбурга в Индианаполис. Немногие американцы были к тому времени готовы вернуться в небо, так что мы доставили всего 7 человек в Индианаполис и 8 обратным рейсом в Питтсбург. Пассажиров было так мало, чуть больше, чем нас, членов экипажа. Мы посадили их всех в салон первого класса. Некоторые говорили, что нервничают, и я попытался успокоить их небольшой речью, пока они завершали посадку. Прошло всего 3 дня после терактов, и наши самолеты оставались по-прежнему уязвимыми перед угрозой терроризма. Но я хотел, чтобы пассажиры знали, несмотря на то, что двери кабины пока не укреплены, упрочилась наша решимость. Решимость тех, кто сидит в кабине, и бортпроводников в салоне. Похоже было, что наши пассажиры тоже приободрились. «Мы полны решимости не допустить ничего подобного впредь», сказал я немногим своим слушателям. Пилоты, убитые 11 сентября 2001 года, были самыми первыми жертвами. И поэтому вполне естественно, что мы, авиаторы, обсуждали между собой, как бы мы могли повести себя в тот день. Дело в том, что вся наша подготовка вплоть до того дня была нацелена на предотвращение потенциального угона самолета или обучение действиям в случае такой попытки, а не на самоубийственный акт в духе камикадзе. Теперь для сотрудников гражданской авиации настала иная жизнь. Индустрия гражданской авиации США перенесла финансовый коллапс после этих нападений, и огромное количество пилотов из нижней части списка старшинства были уволены. Очень многие из них были хорошими пилотами, и нам их не хватает. Теракты 11 сентября уже не вспоминаются мне так часто, как раньше. Так же обстоит дело и со многими американцами. Прошло время, случились новые трагедии. После того дня я пилотировал сотни рейсов. Но человек, который работает в любой авиакомпании США, по-прежнему порой видит напоминания об этом дне, дающие повод для размышлений. Иногда я бываю в международном аэропорту Логан в Бостоне. Прохожу мимо гейтов, от которых отбыли два рейса 11 сентября. Рейс 11 компании American Airlines из гейта 32 терминала B. И рейс 175 компании United Airlines из гейта 19 терминала C. В знак безмолвной дани уважения снаружи обоих этих гейтов реют американские флаги. Они не являются частью какого-либо официального мемориала. Они были вывешены служащими аэропорта и авиакомпаний. Когда я прохожу мимо этих флагов, они напоминают мне о том чувстве долга, которое я ощущал в день терактов. Обязанности вернуться в воздух, продолжать возить пассажиров к местам назначения, поддерживать наш образ жизни. В последние годы я часто приезжаю с работы усталым. Я отсутствую дома по нескольку дней. За эти дни я могу налетать до 12 тысяч миль, примерно 19 312 километров. Я терплю всевозможные задержки из-за непогоды или по иным причинам. Я мечтаю только о том, чтобы добраться до постели. Многие жены спрашивают мужей по вечерам, как прошел твой день на службе. Их мужья рассказывают о крупных продажах или об успешно закрытых сделках. У меня тоже случаются свои хорошие дни на службе. Однажды вечером я приехал домой и застал Лори в кухне. Она спросила, как у меня прошел день. Я начал ей рассказывать. Я пилотировал Airbus A321 из Шарлотта в Сан-Франциско. Это был один из тех вечеров, когда воздушное движение оказалось не особенно напряженным. Диспетчерам не приходилось накладывать жесткие ограничения на высоту или скорость. Я мог сам решать, как мне пройти последние 110 миль, 177 километров, и как провести снижение с высоты в 38 тысяч футов, примерно 11 500 метров, к ВПП в Сан-Франциско. Это был невероятно ясный, чудесный вечер. Воздух был тих, и я видел аэропорт с расстояния в 60 миль, примерно 96,5 километров. Я начал снижение на нужной дистанции, чтобы двигатели работали близко к режиму малого газа почти весь путь до посадки. Начав снижение в нужном месте, я мог избежать необходимости использования воздушного тормоза, щитки которого при выпуске издают грохот, слышный в салоне. Чтобы сделать это правильно, мне нужно было идеально управлять энергией самолета. «Это было ровное, непрерывное снижение», — рассказывал я Лори. «Одна плавная, медленно изгибающаяся дуга с постепенным снижением скорости. Колеса коснулись ВПП достаточно мягко, чтобы интерцепторы не выпустились сразу, потому что они не поняли, что колеса уже на земле». Лори растрогал мой энтузиазм. Она заметила, что я рассказываю эту историю по-настоящему эмоционально. «Я рада за тебя», — промолвила она. «И знаешь что?» — продолжал я. Догадываюсь, что этого не заметил вообще никто в самолете. Может быть, кто-то и почувствовал, что полет прошел гладко, но я уверен, что никто не придал этому особого значения. Я делал это для себя. Лори любит говорить, что я влюблен в искусство пилотирования самолета, и она в этом права. Наша отрасль изменилась, наша работа изменилась, и я сам тоже изменился. Но я до сих пор помню ту любовь, которую надеялся однажды ощутить, надеялся, когда мне было 5 лет. И в тот вечер я ее ощущал.